Глава 22. Рита. «Ну, давай, Киселева», — назвалась Груздем. Идея-то была у меня, но я не уверена, что стоило ее озвучивать. К тому же она мне казалась неуместной слегка. Нет, соблазнять свою будущую мачеху я не собиралась предлагать Мирону. Не знаю, о чем он там подумать успел, конечно, но мысли мои текли в ином направлении. Все-таки я родила за честность, но одновременно и трусила слегка, зная, что Селезнев, скорее всего, все воспринял бы в штыки. Немного потопталась на месте, судорожно заламывая пальцы. Нет, заигрывать с Антоном было не вариантом. К тому же, где гарантии, что мажор прав? Возможно, у него просто разыгралась фантазия в настоящий момент. А мне потом доказывай, что я не верблюд. «Если твоя идея нам поможет...» Насупившись, фыркнул Мирон. «Готов на любой подвиг». «Даже жениться?» Уставилась я на него, изогнув дугой брови. Бедняга поперхнулся, потер костяшками пальцев глаза, видимо, не веря, что подобное произнесла я. А мне просто нравилось подтрунивать над ним. Ох, видел бы этот выскочка свои глаза в тот момент, то 100% рассмеялся бы. «На тебе?» С осторожностью поинтересовался мой временный парень. Так робко, что сложно было сдержать улыбку. «Допустим». «Рита, мы же договаривались на понарошку», напомнил мне заботливый Селезнев. «Похоже, беспокоясь, что память стала меня подводить». «Девушки порой бывают такими непредсказуемыми», зевнула я, устроившись напротив него в кресле. «Не пугай, Киселева. У меня аж холодок пробежал по позвоночнику. Ты мне смотри!» Погрозил он пальцем, выдохнув гулко. «Лучше выкладывай, что надумала». «Скажи отцу честно все. Поделись своими сомнениями». «И это твоя гениальная мысль?» Пробурчал богатенький лоботряс. «Ну, твоя же, конечно, лучше была», развела руками я, демонстрируя, что ничего другого на ум не пришло. «К счастью, думаю». «Отец не поверит. Он слишком хорошо меня знает». Покачал Мирон головой разочарованно. «Послужной список косяков у тебя богатый, да?» «Очень, крошка. Тебе, пожалуй, лучше и не знать. Но папа решит, что я просто боюсь, что останусь без наследства». «Мне показалось, что отец тебя очень любит». «Ага, меня и еще... Слушай, Рит, у меня странная слегка семья». Начал Селезнев. «Матери особо до меня дела не было. Я скорее являлся этаким аксессуаром для нее, для встреч с подругами или походами на мероприятия. В общем, она мной больше хвасталась, как породистым пуделем». «А отец?» — тихо промолвила я, закусив верхнюю губу. От слов Мирона стало не по себе, но я очень хорошо его понимала. Сама была в подобной ситуации. Только моя мама никуда меня не таскала. Я ее практически не видела. А папа предпочитал не утруждать себя воспитанием отпрысков. Потому... Хотя дед тоже руку приложил. Настоял, чтобы мы жили с ним. Правда, не все согласились. Моя мать с радостью спихнула и улетела вертеть хвостом дальше. «Мне очень жаль», — прошептал я одними губами, действительно чувствуя горечь внутри. Сиюминутным желанием было вскочить и обнять Селезнева, но вовремя себя одернула. Нет уж, с ним наоборот. Требовалось держать ушки на макушке, хотя какое-то необъяснимое тепло расплылось в этот миг внутри. За грудиной стало так больно, что я едва не прослезилась. В глубине ведь его понимала и знала, насколько это обидно, когда самые родные люди оставляли, но внешне старалась не подавать виду, не давать ему повода потом посмеяться надо мной. «Да не парься, я уж большой, Киселева». Закинул он ногу на ногу. «Сочувствовать можно, жалеть нельзя. Запомнила?» Кивнула молча. Нахмурившись, словно грозовая туча, поскребла макушку, устало выдохнув. Похоже, с идеями лучше было отложить до завтра. Утро вечера мудренее все же. Ладно. Хлопнув себя по коленям, выдала я. «Попробую подружиться с Изольдой. А ты усмири свою гордыню и попытайся стать приятелем Антону». «Думаешь, это что-то даст?» «Все лучше, чем валять дурака. У нас всего неделя», — пожала плечами, заставив Мирона поломать голову. «И на какой почве мне с ним свести близкое знакомство? Тебе ж проще, все ж невесты, все ваши там свадебные делишки, девчонки же любят потрещать о тряпках». «Брось ему вызов. Пусть докажет, что он крут», — заявила я, поднимаясь с места. Мирон продолжал сидеть как приклеенный, даже не собираясь выметаться прочь. Встал напротив, ожидая реакции этого слегка заторможенного ловеласа. Она не заставила себя, конечно, ждать, но рассчитывала я на другое. «Руки убери», — скинула его ладонь со своей талии. «Ну, Рит!» Растянул он губы в улыбке. «Тоже мне Казанова небольшой станицы. И не мечтай», — закатила глаза, скрестив руки на груди. «Не буду я с тобой целоваться. Ты мне не нравишься». «Ой, можно подумать, я от тебя прям в восторге», — пробубнил он обиженно. «Тем более, тебе пора на выход». «Вредина», — прошипел Мирон, но зад оторвал от моей кровати. Лениво поднялся, размял шею и уже собирался сделать шаг к балкону, как остановился, окинув меня хитрым взглядом. «И все-таки я тебе нравлюсь, Киселева», — бесцеремонно пропил мажор. «После поцелуя ты мне даже по морде не съездила», — подмигнул мне этот павлин. «Не поздно это сделать сейчас. Я бы еще много могла ему сказать, но словно в мелодраме, которой так любила бабушка, зазвонил мобильный. Бросив взор на дисплей, увидела имя сестры и под ребрами кольнула. Мирон, видимо, тоже успел прочитать и покосился на меня. Схватила мобильный, прижав к уху. «Вот ведь дуреха! Почему не позвонила, как только приехала?» Дашка тараторила, как заведенная, а я только кивать успевала. Но ровно до того мгновения, когда сестренка заявила, что послезавтра они с бабулей отправляются в отпуск. «Даша, какой отпуск?» Пропищала я в трубку, покосившись на Мирона. «У тебя же школа!» «Я руку сломала!» Радостно затараторила сестрица, будто бы не травму получила, а в лотерею выиграла. «Правую!» Добавила она уже жалобно. «Ага, в ее голосе прям-таки и слышалась обида на весь мир. Нет, Дашку-то я знала и уверенно могла заявить, что та едва ли не от счастья прыгала до потолка. Конечно, отпуск, море, никакой школы и домашнего задания. Странно, как эта бабуля согласилась? Ни на минуту вас оставить нельзя», — опустилась я в кресло, потирая висок пальцами. «Но откуда деньги, Даш? Это ведь дорого». «Не поверишь», — начала она. Но в трубке послышался шорох, а затем голос бабушки. Похоже, это должно было остаться тайной. Но вопросов было миллион. Однако вместо того, чтобы задать их членам своей семьи, я таращилась на Мирона. «И что теперь делать-то?» — требовалось. Дашка сломала руку. «Они едут на юг». «Здорово», — обрадовался Селезнев. «Точнее, нет. Ну, отлично, что едут. А вот первое...» «А вдруг они сюда?» — пискнул я, испугавшись на миг, что действительно угадала с маршрутом. «Да брось», — отмахнулся он. «География огромна. Тем более ты не говорила, куда направляешься». «Нет, но все как-то подозрительно», — склонив голову, пробурчала себе под нос. «Забудь», — взмахнул Мирон рукой. «Главное сейчас, чтобы мы сами не вызвали подозрения. Ты плохо притворяешься, Киселева, моей невестой». «Я на тебя вешаться, что ли, должна?» — укоризненно взглянула на мажора. «Могла бы и приобнять. Тебе несложно, а мне приятно». «Обойдешься», — сунула я ему под нос кукиш. «На людях еще подумаю, а наедине — нет». «Категоричная какая!» Склонился он надо мной, разглядывая с хитрым прищуром. «Ты куда-то шел?» — напомнила горе красавчику. «Так не задерживайся. Завтра много дел». «Аривидерчи, бэйба!» — пропел Мирон, послав мне воздушный поцелуй, и скрылся в полумраке, решив воспользоваться балконом. «Нет. Точно надо подпереть дверь стулом, чтобы этот гад не проникал на мою территорию. Если уж приспичило бы ему, то добро пожаловать через форточку. Выждав еще минут 5, я направилась в душ, а потом с облегчением растянулась на мягкой постели. Но заснуть не выходило никак. Новое место, уйма впечатлений и задач, которые поставил передо мной мой временный парень. В чем-то Мирон прав, конечно. С таким подходом нас раскусить могли на раз. Но изображать из себя его подружку было непросто. Хотя я же сама прекрасно понимала, на что соглашалась. «Поздравляю, Рита! Ты за саде!» Промучившись пару часов, я все же заснула. А утро приготовило очередные сюрпризы. Отец Мирона почему-то решил, что нам с Антоном обязательно надо подружиться. Вот поэтому все вместе мы отправились на пляж наслаждаться последними теплыми деньками. Селезнев пытался вести себя прилично, особо рук не распускал, все больше приглядываясь к своему новому брату. Я тоже изредка косилась то на одного, то на второго. В какой-то момент даже обрадовалась, что мажористый павлин забыл про меня совершенно. Зря надеялась только. На пляже, кстати, мы с легкостью нашли место. К счастью, народа было немного. И, как пояснил Антон, многие предпочитали, видимо, песок. Мне же и галька была в радость. Я таким восхищенным взглядом рассматривала все. Утопала в этом шуме волн и вдыхала глубже воздух, пропитанный солью. Над головой кружили с воплями жирные чайки, норовя урвать у туристов лакомство. Расстелив плед, мы с Селезневым уселись на берегу. Он положил свою руку на мое плечо, не забыв шепнуть на ухо, чтобы я улыбалась шире. «Расслабься, детка. Мы же молоды и влюблены, а ты словно кол проглотила». «А ты не посягай на мое личное пространство», — оттолкнула я его слегка локтем. Но Мирон лишь усмехнулся. «Не дотрогай она у меня», — пояснил он зачем-то Антону. Тот как раз подошел ближе, вертя в руках ракушку. «День хороший», — протянул сын Изольды, присев рядом. «Но даже обидно, что не искупался пока здесь. А ты не местный?» Серьезным тоном поинтересовался мой временный жених. «Я думал, вы здесь давно живете». Антон немного замялся. По его лицу промелькнула тень недовольства. Парню явно не понравился подобный вопрос. Хотя, по-моему, Мирон не спросил ничего необычного. Он потер подбородок двумя пальцами и, наверное, подыскал все же ответ. Но тут мой взор уперся в нечто круглое, напоминающее человеческую голову. Я вскочила с места, принявшись глотать воздух ртом. «Что?» — нервно произнес мажор. «Там!» — ткнула пальцем в сторону, где недалеко от волнореза мелькало что-то в воде. «Человек?» — всматриваясь в сень, буркнул Антон. «Вроде похож», — настороженно добавил Мирон, принявшись стягивать себя футболку. «Я помогу ему», — тут же выдал Антон, скинув ботинки. «Мне же оставалось только вертеть головой по сторонам, следя за парнями. Они наперегонки бросились к воде, а я все старалась отыскать взглядом спасателя. Чем больше смотрела, тем отчетливее казалось, что там действительно человек. Только лысый. Простите», — подбежав к парню, что лениво стоял в стороне, — начала я. «Там мужчина, да? Кажется, кто-то тонет». «Вон там, что ли?» — зевнув, лениво произнес спасатель. «Да», — закивала я, не понимая, почему он так равнодушно относится к происходящему. «Это буй», — пожал парень плечами, засмеявшись звонко. «Вы недавно здесь? Местные уже все в курсе, потому и внимания не обращают, а туристы, да, пугаются поначалу». «Фух», — выдохнула, схватившись за сердце, как любила делать моя ба. «А за парней не переживайте. Вода еще теплая, почти, не заболеют». Это должно было меня успокоить? Я все кружила у кромки, наблюдая, как парни размашистыми грибками приближались к проклятому бую, в котором мне случайно померещился человек. Голову оставалось только в плечи втянуть, уже представляя, какой бранью разразится Мирон, когда окажется на берегу. Но, всматриваясь в мужские фигуры, я зацепилась за одну очень интересную мысль. А ведь в словах спасателя было кое-что важное. Пожалуй, у меня имелось чем обрадовать Селезнева.